Некоторые церковные апологеты пытаются представить эти ереси как своего рода заразу, занесенную с Востока, из Византии в Западную Европу. Однако, хотя и имелись некоторые контакты между ересями этих районов, итало-французские ереси зарождаются и развиваются в XI веке главным образом среди народных низов, совершенно неграмотных и несведущих в теологических тонкостях. Как справедливо отмечает итальянский историк Морган, нет ни текстов, ни документов, доказывающих, что новые ереси, родившиеся на Западе после тысячного года, являются продолжением древних теологических ересей. Источником вдохновения новых еретиков является исключительно Библия, которую они противопоставляют церкви и церковному учению. Библия в руках еретиков становится опаснейшим оружием против церкви, и последняя, в конце концов, буллой папы Григория IX в 1231 году запретила мирянам читать ее, причем запрет формально был отменен только Вторым Ватиканским собором. Западные ереси начала второго тысячелетия новой эры возникают в обществе, в котором зарождаются города и появляется рынок. Намечается стремление к объединениям нового типа, пробуждается новое общественное сознание, вырисовываются контуры новых народностей в результате смешения различных этнических элементов, возникают новые классы в городах, требующие себе прав, которые до этого принадлежали другим. Как известно, в социальной подоплеке этих ересей первым разобрался Энгельс в своем исследовании «Крестьянская война в Германии», написанном в 1850 году. Он подразделяет их на три группы: патриархальные ереси, реакционные по форме и содержанию, представлявшие собой реакцию изолированных крестьянских общин, альпийских пастухов, на проникновение к ним феодализма; городские ереси, представлявшие оппозицию феодализму со стороны переросших его рамки городов; и крестьянско-плебейские и плебейские ереси, наиболее радикальные, выливавшиеся в вооруженные антифеодальные восстания. Официальная ересь Средневековья, городская, указывает Энгельс, была направлена главным образом против церковников, на богатство и политическое положение которых она нападала. Подобно тому, как впоследствии буржуазия требовала дешевого правительства, точно так же и средневековые бюргеры требовали прежде всего дешевой церкви. Реакционная по форме, как и всякая ересь, которая в дальнейшем развитии церкви и догматов способна видеть только вырождение, бюргерская ересь требовала восстановления простого строя раннехристианской церкви и упразднения замкнутого сословия священников. Это дешевое устройство устраняло монахов, прилатов, римскую курию, словом, все, что в церкви было дорогостоящим. Далее Энгельс дает следующую характеристику крестьянско-плебейской ереси. Хотя она и разделяла все требования бюргерской ереси относительно попов, папства и восстановления раннехристианского церковного строя, она в то же время шла неизмеримо дальше. Она требовала восстановления раннехристианского равенства в отношениях между членами религиозной общины, а также признания этого равенства в качестве нормы и для гражданских отношений. Из равенства сынов Божьих она выводила гражданское равенство и уже тогда отчасти даже равенство имуществ. Уравнение дворянства с крестьянами, патрициев и привилегированных граждан с плебеями, отмена барщины, оброков, налогов, привилегий и уничтожение, по крайней мере, наиболее кричащих имущественных различий — вот те требования, которые выдвигались с большей или меньшей определенностью, как необходимые выводы изучения раннего христианства. В XI-XIII веках городская и крестьяно-плебейская ереси смешаны в одном антифеодальном потоке. Только в XIV-XV веках эти ереси отчетливо выделяются в самостоятельное течение. Главными очагами новых ересей в Западной Европе в XI веке становится Северная Италия, Франция, в известной степени Германия. Здесь крестьянские массы, доведенные до отчаяния грабежами светских и церковных магнатов, все чаще и чаще восстают против своих угнетателей и отвергают официальную церковь. В 997 году Нормандия, а в 1024 году Британь,